«Почему он решил заступиться за меня?» – спросила я. «Он верит, что вы можете исправить мой сбившийся с пути дом», – ответил Снейп. Он усмехнулся мрачно. «Он верит, что любого можно исправить, даже вас, мисс Эберт. А вы?» – подколола его я. Он покачал головой. «Меня не проведешь. В этом мире есть люди, которые никогда не исправятся». Мне стало интересно, относил ли он к ним себя. В конце концов, он был пожирателем смерти, и в каком-то смысле до сих пор им оставался. Он был, как и любой полицейский, под прикрытием. Он вынужден был сидеть и наблюдать за тем, как совершаются всевозможные преступления. Если бы он попробовал остановить их, его бы убили, и все то хорошее, что приносила его работа, оказалось бы полностью разрушено. «Я буду осторожна», — сказала я, посмотрела вверх. «Предполагаю, что директор еще не решил, куда меня поместить на лето. Вы значительно усложнили эту задачу своей выходкой», — сказал Снейп. «Было несколько возможностей, но никто из них не хочет кровной вражды с Эйвери. Так что, он не собирается отправить меня в Макгловский интернат. Вы погибнете через 2 дня», — сказал Снейп. «Он продолжает искать. Так как вы останетесь на каникулы, большой спешки нет, не так ли?» Я покачала головой, принимая во внимание то, как, по моему мнению, работал надзор. «Чем больше времени я проведу в областях, где находится большое количество волшебников, тем лучше. Так что теперь мы разберем то, что вы сделали, шаг за шагом», — сказал Снейп. «И я объясню вам, что же именно вы сделали». Без сомнения, он собирался быть педантичным, и если бы я была обычной 11-леткой, вынужденное выслушивание дополнительной лекции наскучило бы мне до слез. Но я слышала, как другие слизеринцы называют Снейпа мастером зельеварения. Если бы они говорили это в его присутствии, я бы подумала, что они преувеличивают, чтобы подмазаться к нему, но так как во время разговоров его не было рядом, мне оставалось предполагать, что слизеринцы говорили искренне. Но изучение теории, стоящей за дозировкой, было тем, что мне безусловно требовалось знать, и я подозревала, что он может быть хорошим учителем, если как следует его замотивировать. Как выяснилось, он может. Я даже не возражала против необходимости очистки котлов. Это был мой первый учебный понедельник в Хогвартсе. Предыдущий был потрачен на прибытие поездом. Я была очень заинтересована в изучении волшебного боя. К несчастью, прямо сейчас моими единственными имевшимися боевыми заклинаниями были режущие и, возможно, левитационные, а с остальными я могла в лучшем случае уклониться. Тем не менее, я не видела, как быстро летят заклинания волшебников, что затрудняло определение того, насколько быстрой мне нужно быть. После отработки я обнаружила Гермиону, поджидающую меня в коридоре. Мы собирались вместе пойти в библиотеку и позаниматься с Невиллом, как обещали. У меня имелись мысли насчет того, чтобы попросить их обоих обратиться к другим ученикам своих домов с предложением присоединиться к нашей учебной группе. Если я не могла завести друзей в своем доме, то тогда мне придется обратиться к другим домам. «Привет», — услышала я позади себя. «Конечно, я видела, как они приближаются. Кого это я вижу, брат? Невозможную девочку?» «Что?» Двое рыжих пристально разглядывали меня и Гермиону. «Маглорожденная змея», — сказал второй близнец. «Это все равно, что увидеть умного сотрудника министерства. Разве ваш отец не сотрудник министерства?» — ядовито спросила Гермиона. Она мечтала когда-нибудь стать министром магии. Я не решилась сказать ей, что козыри не на ее стороне. Правительство, казалось, состояло по большей части из бывших однокашников. Конечно, я это подслушала из разговоров в Слизерине, так что моя точка зрения могла быть искажена. Я могла дотянуться до насекомых в любой части замка, но не осмеливалась отвлекать внимание от ближайшего окружения, на случай, если будут еще атаки. Я все время рассеянно прислушивалась к разговорам людей поблизости, и даже умудрялась уделять внимание одновременно двум обсуждениям, хоть и заработала мигрень в результате. «Это аргумент», — сказал первый из близнецов, «и мы никогда не говорили, что яблочки упали далеко от яблони». «В конце концов», — добавил второй, «мы разговариваем с сумасшедшей макгловской девчонкой, которая уже отправила 4-5-курсников в госпиталь». «По непроверенной информации», — сказала я. «Так ты не делала этого?» — спросили они. Я пожала плечами. «Все возможно. Я никому ничего не сделала, из числа тех, кто не заслуживал этого, по крайней мере, в этой школе». «Так осторожно в выборе слов», — сказал первый из близнецов, как истинная слизеринка. Когда подрастешь, ты собираешься стать продавщицей подержанных метел? Нет, ответила я. Я внимательно наблюдала за ними прошлые несколько дней. Мне не понравились некоторые из их розыгрышей, но не похоже было, что они уделяют внимание кому-либо, кроме слизеринцев. Против большинства людей их розыгрыши выглядели безвредными шутками. Против слизеринцев они, казалось, действовали жестче, но так как большинство людей в Слизерине, которых близнецы выбирали мишенями, кажется, были теми, кто не любил меня больше всего, очень хотелось сделать им скидку в этом вопросе. «Вы знаете, что слизеринцы раздосадованы мной», — сказала я, — «не тем, что я сделала, ну, может, за исключением избиения и волдырей, но просто из-за того, кто я такая». Они понимающе кивнули. «Одна из причин, почему я вынуждена быть смертоносной, как первокурсница, я знаю только несколько заклинаний, по большому счету, только режущие. Если кто-нибудь попробует напасть, мне придется порезать его и, возможно, причинить тяжелый ущерб. Если бы я знала менее смертельные заклинания, то тогда, возможно, жизнь стала бы легче для всех». «Маленькая первокурсница просит нас об услуге?» – спросил один из близнецов. «Просит нас научить ее боевым заклинаниям, таким, которые помогут ей продолжать делать ужасные, ужасные вещи со слизеринцами. Это должно быть частью просьбы, как мне представляется», — сказала я. «Каждый раз, когда я уделываю слизеринца, это ранит остальных прямо до глубины души. Это насмешка над всем, во что они верят». «Мы очень хороши в насмешках», — сказал первый из близнецов. «Но делать это бесплатно как-то немного чересчур», — сказал второй. «И что же требуется, чтобы вы согласились?» — спросила я. «У меня есть немного денег». «Помощь», — сказал первый. «Ты должна быть очень умной маленькой первокурсницей, чтобы совершить то, что совершила. Помоги нам с более сложными проказами, и мы будем счастливы помочь тебе на твоем пути становления темной леди». «Она не темная леди», — вступилась за меня Гермиона. «Пока нет», — ответил второй из близнецов, — «но у нее уже есть друзья в Гриффиндоре и Рейвенкла. Если она заведет друзей в Слизерине, это будет означать, что все мы обречены». «Обречены, ой-ой», — протянул первый. Он ухмыльнулся нам. Я могла сказать, что ни один из них не верил в то, что говорил. Они немного напоминали Убера и Элита, только без задротского компонента. У них были интересы, на которых они сосредотачивались, и там присутствовала своего рода мономания, при которой у них были проблемы с тем, чтобы думать о чем-то еще. «Я слышала, что вы, парни, продаете приколы», — сказала я. «Было бы интересно глянуть на ваш ассортимент, и у меня есть деньги». «Кровавые деньги», — сказал второй, — «но мы их отмоем. Составьте список того, что у вас есть, с ценами, и я дам вам знать, что собираюсь купить», — сказала я. «Если повезет, я стану одним из ваших лучших покупателей». «Полагаю, тебе нужен список наших более смертельных шуток», — сказал первый из близнецов. «Если сможете придумать способ, как обратить их в оружие, то я, возможно, охотнее куплю их», — призналась я. «Я в логове змей, и мне пригодится любое возможное преимущество». Они переглянулись, нахмурившись. «Профессора внимательно наблюдают за нами после прошлого года, но с твоей помощью мы, возможно, сумеем провернуть эпический розыгрыш. Я оставляю за собой право отказаться помогать во всем, что сочту слишком жестоким», — сказала я. «Мне не нравятся мучители, но с забавными вещами, конечно, я готова помочь». «Вы же не планируете никому навредить, не так ли?» — спросила Гермиона. «Или сделать что-то, что приведет к чьему-то исключению. Мы взорвали целый коридор в прошлом году, и все еще здесь учимся», — хором сказали оба. Гермиона нахмурилась и, казалось, пребывала в нерешительности. В конечном итоге она, кажется, пришла к решению. Она глубоко вдохнула. «Я тоже хочу», — сказала Гермиона, бросив на меня быстрый взгляд. «Я могу помочь, но хочу дополнительного обучения». «Так, у нас будет доступ к трем из четырех домов», — мечтательно сказал первый из близнецов. «Выглядит практически так, словно мечты стали явью». «Практически слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сказал второй. «Если бы это был какой-то другой слизеринец, мы вообще не стали бы слушать». «Тейлор не предаст», — упрямо сказала Гермиона. «И если она говорит, то потом так и делает». «Это правда», — сказала я беззлобно. «К моим угрозам это тоже относится. Не желаю никаких розыгрышей, направленных на меня, за исключением случаев, когда это требуется, чтобы провести розыгрыш против всего дома или школы, сказала я. «Всей школы?» – спросил первый. «У первокурсницы есть амбиции», – отозвался второй. «Какого рода розыгрыш может предложить нам первокурсница, чтобы пошутить над всей школой? О, подсунуть что-нибудь всем в шампуне, чтобы их волосы стали цвета противоположного факультета», – сказала я. «Всем и если вы сможете сделать так, чтобы оно срабатывало с запозданием на несколько часов, это будет еще лучше, тогда те, кто принимает ванну поздно, не раскусит трюк раньше времени». «Амбициозно», — сказал первый близнец, «но не невозможно. Но что насчет Хаффлпаффа? Подкупите домового эльфа», — сказала я. «Они все равно все очищают. Убедите одного из них сделать это, и вам даже не потребуется приближаться к ним. Это потребует некоторой работы над зельями», — сказал первый из них, глядя на второго. «И нам придется приберечь эту задумку для чего-нибудь большого, вроде праздников. Но это возможно. Так что вы думаете?» – спросила я. «Думаю, мы сможем работать вместе», – сказали близнецы в унисон. Они протянули руки, и я пожала их. Я была еще на шаг ближе. Глава 20. Сторонний наблюдатель. «Сдаешься, первоклашка?» – спросил Джордж. Я скривилась. По лицу бежал пот. Отказ от пробежек сказался на мне куда хуже, чем предполагалось. Уклоняться от заклинаний было не так уж и сложно. Я была быстрой, маленькой и проворной, и у меня были годы опыта работы с помощью насекомых. Сложнее было выдерживать темп. Моя выносливость оказалась ужасной. Ситуация осложнялась тем, что я тренировалась без насекомых. Я не собиралась полагаться на то, что они всегда будут при мне, вот и пришлось от них отказаться ради самосовершенствования. Я наконец научилась различать близнецов, основываясь на разнице в веснушках на их лицах. Дабы не портить им веселье, я притворялась, что знать не знаю, и меня не заботит разница между ними. «Экспеллиармус!» — выкрикнула я, но Джордж увернулся. Прицеливание без насекомых также было намного труднее, особенно из-за того, что заклинания оказались достаточно медленными, и от них можно было уклониться. Люди зачастую оказывались не там, где были, когда я нацеливала заклинание, а значит, мне приходилось предсказывать, куда они могут отскочить. Пока что парни научили меня и Гермиону трем заклинаниям: «Экспеллиармус», «Флиппинда» и «Петрификус Тоталус». Взамен мы уже оказали им незначительные услуги, оставляли небольшие посылки в разных местах, сообщали Уизли некоторую информацию о том, где будут те или иные люди, и прочее в том же духе. Невилл присоединился к нам, и именно на нем я и Гермиона практиковались больше всего. Гермиона изучила амортизирующие заклинания и научила ему меня, и сейчас мы находились в заброшенном классе, в котором отодвинули все стулья к стенам. Мы остерегались попадаться людям на глаза со своими занятиями. Половина нашей ценности для Уизли заключалась в том, что никто не подозревал о нашей связи. «Никогда не думал, что избивать первоклашек так прикольно», — поддразнил Джордж. «Я обнаружила, что лечу, и врезалась спиной в подушки на стене. Я скривилась, упав на маты на полу. Парни сумели трансфигурировать несколько штук, после того, как я описала, что это такое, хотя получившееся у них больше напоминало матрасы, чем спортивные маты. Передвигаться по такому неустойчивому покрытию было тяжело, но лучше так, чем снова и снова получать повреждения. Нежелание в очередной раз полетать, словив магического пинка, было именно тем, что нам требовалось, чтобы стать лучше. Гермиона настаивала на том, чтобы заниматься столько же, сколько и я, и, к моему удивлению, тоже заявила и Невиллу, хотя у него было намного больше проблем с физкультурой. Я была тонкой и гибкой, а Невиллу толстым и весил намного больше, что делало его медленнее. И хотя это делало его идеальной мишенью для нашей практики, но чаще всего к концу занятия он задыхался, ловил ртом воздух и выглядел так, словно у него сейчас случится сердечный приступ. Уж в чем близнецы, казалось, были уверены, так это в том, что лучше знать несколько заклинаний очень хорошо, чем множество, плохо. Они, несомненно, оказались вовлечены в какую-то непрекращающуюся войну со Слизерином в прошлом году, и конфликт обострился, дав близнецам больше опыта, чем им хотелось бы. Я прожила еще одну неделю без нападений, несмотря на то, что это было лишь вопросом времени. Люди глупы, и начальный ужас от того, что случилось с Эйвери, спадет, а злость на меня останется. Люди начнут искать оправдание и предполагать, что подобного больше не повторится, и рано или поздно кто-нибудь что-нибудь попробует сделать. Я попыталась объяснить свою позицию близнецам Уизли, стараясь не выглядеть слабой. «У меня и правда есть чувство юмора, но я не могу выглядеть слабой». Кажется, они поняли. Между ними и слизеринцами в этом году уже произошло несколько мелких стычек, и я подозревала, что они поддерживают меня скорее в качестве пощечины слизеринцам, нежели из желания действительно помочь. Чем близнецы по-настоящему мне помогли, так это дали представление о том, что такое магический бой, по крайней мере, в школе. Я не сомневалась, что Аврора и Пожиратели Смерти сражались на абсолютно ином уровне, но подобных им и не было среди тех, с кем я столкнулась. Я имела дело со школьниками, хотя некоторые из старшеклассников приближались к тому, чтобы стать настоящими пожирателями смерти. На месте Волдеморта я бы уже втянула некоторых парней в свою организацию. Тем не менее, я предполагала, что темную метку, чем бы она ни являлась, трудно скрывать от других в тесноте школы-интерната. Я бы создала своего рода внешний круг, нижний уровень участников, которые не получили метку, если это было проблемой. Агенты в самой школе были бы полезны, чтобы приглядывать за ребенком Поттеров. Я слышала, как некоторые из старших слизеринцев строили догадки насчет того, чем вызван этот интерес темного лорда. Очевидно, в течение лета Поттер был каким-то образом защищен, так что нападение на него в школе выглядело более вероятным. Попытка убийства на железнодорожном вокзале – вот что я бы предприняла. В зависимости от того, какого рода у него защита, я бы послала людей атаковать его там или по дороге домой. Если бы это не сработало, я бы посадила своих людей в засаду возле его дома, а затем подождала, пока он выйдет. Было возможно, что защита работает только рядом с домом, как те, которыми, как я слышала, обладают множество домов волшебников. В этом случае при первом же выходе в ресторан или на прогулку по окрестностям, он был бы мертв. Волшебники, кажется, обычно не использовали групповых тактик. Битвы, по крайней мере, согласно словам Уизли, как правило, состояли из дуэлей один на один, и более крупные потасовки случались редко, и в смысле тактики, ее там было немного. Оставалось возможным, что близнецы ошибались, но я так и не сумела найти в библиотеке ничего, что противоречило бы их словам. Я могла сделать многое, чтобы извлечь из этого преимущество. Можно было научить волшебников преимуществам совместных атак, ухода в укрытие, тактики. Но если бы я это сделала, то другая сторона быстро бы ухватила, насколько полезны эти тактические приемы, и как только это произошло бы, я начала бы гонку вооружений, которая могла и не остановиться, пока не сгорела бы вся их культура. Из того, что я слышал от Невилла и близнецов, большинство волшебников были относительно ленивы. Они делали самый минимум, чтобы выжить, и силы, которыми они обладали, гарантировали, что много делать им не придется. Большинству волшебников не требовалось платить за аренду, или за страховку, или за бензин и обслуживание машины. Им приходилось покупать какую-никакую пищу, но большинство других расходов могла покрыть магия. Как и большинство людей в магловском мире, они, как правило, специализировались в чем-то. Некий волшебник мог быть хорош в определенной вещи, но не так хорош в другой. Он обменивался с кем-то, у кого были противоположные навыки, или они оба прибегали к услугам посредника. Ни один из волшебников не был хорош во всем, и именно поэтому экономика вообще работала. Все еще требовались люди, чтобы писать книги, выращивать еду и животных и продавать вещи в магазинах. Если бы волшебники могли просто наколдовывать себе все, что им требовалось, то им и не было бы особой нужды в контактах друг с другом. Несмотря на это, волшебники были намного менее взаимозависимы, чем маглы, и большинству из них, в сущности, не требовалось много работать. Из того, что я видела, им также не требовалось многого из того, чему обучались маглы. Они не изучали политологии или истории. У меня было смутное представление, что арифмантика – это что-то вроде математики, но в остальном я не видела обучения другим магловским предметам. Это означало, что у большинства волшебников 4 класса образования 19. Какой эффект это оказывало на их способности к критическому мышлению? Делало ли это их более доверчивыми и легче управляемыми? Являлось ли это причиной, по которой образовательная система была установлена в существующем виде, чтобы значительно облегчить управление среднестатистическим волшебником? Меня не удивило бы, если бы обнаружилось, что люди во власти приняли меры, чтобы у их детей были частные учителя и чтобы они получали лучшие образование дома. Ограничение образования также ограничивало возможности для маглорожденных просто ускользнуть обратно в магловский мир, если бы они сочли предубеждения против себя слишком сильными. Возможности работы в магловском мире, без диплома об окончании старшей школы, или каков там был британский эквивалент подобного, были также ограничены, и у меня имелось скверное подозрение, что это и было целью. Тем не менее, прежде чем предлагать способы улучшения тактик магического боя, мне следовало вначале как следует выучить существующие. Оставалось возможным, что на волшебных способах ведения войны имелись неочевидно выраженные ограничения. Несмотря на амортизирующие заклинания, мое тело покрывал пот, и все болело. Гермиона и Невилл выглядели не лучше. «Все это, конечно, очень весело», — сказал Джордж, «но нам надо вернуться к работе над нашим великим хэллоуинским проектом». Я глубоко вдохнула и поднялась на ноги, схватила полотенце и вытерла лицо. «Я ценю то, что вы, парни, все-таки доводите до конца эти занятия. Мы тоже становимся лучше», — признал Джордж. «Там, в Слизерине, есть несколько настоящих ублюдков, и у нас уже были ссоры с ними в этом году, несмотря на то, что профессора внимательно за нами наблюдают. Я уже наблюдала несколько незначительных стычек в коридорах между различными домами. Самое большое соперничество, очевидно, было между Слизерином и Гриффиндором, хотя, казалось, никто не оставался в стороне. Хаффлпаффцы, по крайней мере, держались вместе, и именно к этому я собиралась подталкивать тех, с кем собиралась работать. «Ты готова?» – спросила я Гермиону. Она поморщилась, вставая с того места, где работала с Фредом. Гермиона недоумевала, почему мы так яростно взялись за тренировки, но я объяснила ей, что это то самое неудобство опыта, которое заставляет тебя учиться быстрее, без чего-либо, поставленного на карту. Даже если это была всего лишь небольшая боль, никто никогда не будет мотивирован учиться, чтобы добиваться большего, и это окажется смертельным, когда в игру вступит более сильные заклинания. Гермиона кивнула, утирая пот со лба. «Кажется, у меня лучше получается», — сказала она, и у нее получалось, быстрее, чем у меня. Я стартовала с преимуществом лет, посвященных сражениям, а она рвалась вперед со своего рода удивляющей сосредоточенной интенсивностью. Я гордилась бы, имейся в моей прежней команде протектората настолько мотивированный рекрут. «Мне нужно принять ванну», — сказала я. «В эти дни я всегда проверяла свою ванну при помощи насекомых. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь обернул мой собственный трюк против меня же». Гермиона и я разделились. Ее дом был в одной из башен, а мой в подземельях. Спускаясь вниз по лестницам, я застыла, услышав при помощи насекомых тихий разговор. «Ты змея или свинья?» — услышала я язвительный голос. Мелисент была одна, а два здоровых парня из Гриффиндора нависали над ней. Она смотрела в пол. «Думаешь, она знает?» — спросил второй парень первого. «Сама, наверное, решить не может, то ли на пузе ползать, то ли рожей в корыто тыкаться. Я вижу, что она выбрала». Первый парень издал сдавленный смешок. Я слышала, как Мелисент хлюпнула носом, хотя она изо всех сил старалась сделать вид, что ничего из сказанного ее не задевает. Я слышала ее ночные разговоры с Трейси, когда они думали, что я сплю. Собственная семья Мелисент отпускала в ее адрес подобные замечания всю ее жизнь. «Маленькая деточка собирается сбегать поплакаться мамочке?» – спросил второй парень. «Потому что сомневаюсь, что других змей это взволнует. Ты отчасти магдл, частично змея, и частично свинья. Кто же она в итоге?» «Тупица», — сказал второй парень. «Ты только взгляни на ее лицо. Ее вообще тут быть не должно». Я колебалась. Я работала над тем, чтобы добиться расположения других домов. Меньше всего мне нужно было, чтобы Гриффиндор обратился против меня, особенно потому, что я ценила союз с близнецами Уизли. Ввязываться в это означало поставить под угрозу все, что я пыталась собрать воедино, и ни Трейси, ни Мелисент никогда и ничем мне не помогали. Никто не видел меня, и я легко могла развернуться и пойти другой дорогой. Никто никогда не узнал бы, и никто не посмотрел бы на меня косо за что-то, о чем они не знали. Мелисент попробовала проскочить мимо них, и один из парней оттолкнул ее обратно. Я закрыла глаза. Сколько раз я мысленно возвращалась к собственной травле. Она длилась годами, и пуст шкафчик был самым болезненным эпизодом, с насекомыми ползающими по мне, и тем, что я оказалась заперта в маленьком, темном месте, Это не было самой худшей частью. Той частью, что сломало меня, было наличие десятков наблюдателей, людей, которые знали, что произошло, и никто из них не пришел на помощь. Я настолько мало их волновала, что для них не имело значения, если бы я умерла. Беспристрастно говоря, я знала, что большинство из них, вероятно, были слишком напуганы, чтобы что-то сделать. Боялись, что они, в конечном итоге, окажутся мишенью для Эммы и Софии. И все-таки, никто из них даже не отправился, чтобы шепнуть пару слов на ухо учителю. Могла ли я на самом деле превратить себя в одного из этой толпы? Могла ли превратить себя именно в то, что ненавидела? Нет. Вздохнув, я полезла в карман за порошком тьмы, затем остановилась в нерешительности. Мне требовалось отправить сообщение, и атака со спины заставила бы меня выглядеть еще одной сумасшедшей девчонкой. Я видела, как кто-то из первогодок Хаффлпаффа также наблюдал из-за другого угла. Можно было не сомневаться, что они быстро расскажут то, что видели, своим друзьям. Выйдя из-за угла, я сказала: «Оставьте ее в покое». Оба парня повернулись и уставились на меня. «Ну надо же, это что, маленькая мисс-психопатка?» — сказал первый. Он не выглядел особенно обеспокоенным. «Бросаешь вызов нам в лицо при свете дня», — сказал второй. «Не очень умно». Я зашагала к ним. «Отпустите ее, и я не сделаю вам больно». «Угрожает», — сказал второй. «Словно мы слизеринские трусы». «Я предупредила вас», — сказала я. Я ушла в сторону, и там, где я только что была, пролетело оглушающее заклинание. На обоих парнях имелись насекомые, но мне очень хотелось устроить из них настоящий защитный экран. «Флиппинда!» — закричала я, и один из них отлетел прочь. Моя левая рука онемела, когда заклинание другого парня подрезало меня. Я проигнорировала онемение и продолжала идти к нему. «Думаешь, истории обо мне непомерно раздуты?» — спросила я. «Преувеличены». Я кинулась вперед и схватила его палочку. Он крепко держал ее, и, резко вывернув запястье, я сломала палочку. Я сунула свою палочку ему в лицо и сказала мягко: «Диффинда». Волосы упали с его челки. Он скорчил рожу и бросился вперед, и я ушла с его дороги. Он споткнулся и упал, и внезапно на его спине оказалась Миллисент, начала бить его лицом об пол. Второй парень вставал, но я быстро обездвижила его. Как только оба были обездвижены, я подняла в воздух первого, при помощи его одежды, и передвинула ближе к верхушке лестницы. «Бывало, мне везло с лестницами», — сказала я Миллисент. «Как ты думаешь, кто-нибудь узнает, что случилось, если я сброшу его здесь?» Я слышала исходящие от него приглушенные стоны. Хаффлпаффцы уже сбежали. Я не собиралась делать с ним ничего ужасного, но мне требовалось, чтобы он понял. Заставив его вылететь за пределы лестницы, я перевернула тело так, чтобы теперь он смотрел вниз. «Надеюсь, ты потратился на качественную мантию», — сказала я. «Если она порвется, тебе хана. Или же ты с этого дня не трогаешь тех, кто младше тебя», — продолжала я. «Большинство из них еще не пожиратели смерти, но выглядит все так, словно ты хочешь, чтобы они ими стали». Приглушенные крики исходили от обоих парней. Второй смотрел на то, что происходит, широко раскрытыми глазами, не обращая внимания на избивающую его Миллисент. Она старалась как следует. Я позволила ему упасть немного и услышала приглушенный крик. Также присутствовал и негромкий рвущийся звук. Я развернула его так, чтобы он снова оказался на земле. «Можете попробовать отомстить мне», — сказала я, — «но я могу достать вас даже в ваших комнатах». Позволив парню упасть на пол, я подалась вперед и прошептала: «Я даже знаю пароль к вашей гостиной, мангуст». Парень пробормотал что-то в адрес Невилла. «О, Невилл не говорил мне. Я знаю, как пройти в гостиные Хаффлпаффа и Ривенкла. Никто не в безопасности, и если вдруг так случится, что вы сумеете застигнуть меня врасплох, что же, сейчас я даже не сержусь на вас. Не думаю, что вам понравится, если я рассержусь. Последним, кто меня разозлил, был мистер Ивери, и где он сейчас?» Я встала и пнула парня в лицо. Я, возможно, расшатала несколько зубов и сломала ему нос, но не нанесла никакого непоправимого ущерба. «Пойдем, Милли», — сказала я, — «они того не стоят». Хотя я и сохраняла на лице нейтральное выражение, мысленно я морщилась. Это вызовет проблемы с гриффиндорцами. Надеюсь, я смогу объяснить все близнецам Уизли так, чтобы они поняли. Последнее, что мне требовалось, это чтобы против меня ополчились уже два дома. Я застыла, Когда Милли схватила мою левую руку, она смотрела на меня со странным выражением лица. Ее глаза сияли. Глава 21. Пороховая бочка. Это переходит всякие границы, сказала МакГонагалл. Я сидела в кабинете директора, лицом к лицу с Дамблдором, Снипом и МакГонагалл. Милли была рядом со мной, как и двое ее мучителей. Они не сводили с меня взгляда. Я защищала свою соседку по комнате, сказала я. Что еще вы хотите от меня услышать? Эти юноши отрицают, что совершили нечто предосудительное. Они говорят, что вы просто атаковали их, ни с того, ни с сего. И зачем бы мне это потребовалось? Спросила я. Я здесь 2 недели и не нападала ни на одного гриффиндорца. Зато добилась улучшения школьных метел, что поможет уберечь некоторых из них от опасности. Между слизеринцами и гриффиндорцами случались инциденты, сказала она. И с каких это пор меня начала волновать политика дома? Я обнаружила, что начинаю раздражаться, несмотря на все усилия. Это во многом напоминало один из моих визитов в кабинет Блекуэлл, где ничто из того, что я говорила, ни на что не влияло, если сказанное не укладывалось в официальную позицию администрации. Даже если то, что вы говорите, правда, вам следовало позвать учителя, сказала МакГонагалл, а не подвешивать ученика на такой высоте, падение с которой практически наверняка убило бы его, и не ломать его палочку. Она пнула меня в лицо и сломала зуб, сказал один из парней. И что произошло бы, отправься я за учителем, спросила я. Они бы солгали и сказали, что ничего не делали. Насколько я могу судить, именно они бы в этом случае подвешивали ее за пределами лестницы, и они заявили бы, что Миллисент лжет, потому что, конечно, слизеринцы всегда лгут. Вам не следовало прибегать к физическому насилию, настаивала МакГонагалл. Мы проявляли снисхождение с учетом вашей ситуации, но всему есть предел. Потому что гриффиндорцы всегда чистенькие и хорошие, и слизеринцы всегда зло, спросила я. Принимая во внимание, что 2 моих судей были гриффиндорцами, сомневаюсь, что это являлось хорошим аргументом в споре, но я обнаружила, что раздражена всей этой несправедливостью. «Потому что ученик мог погибнуть», — ответила МакГонагалл. «И это не первый раз, правда. Рано или поздно я натолкнусь на ученика, чья мантия не выдержит. Произойдет настоящее убийство, и все будет кончено. Нет доказательств, что я причастна к тому инциденту», — быстро сказала я. «Но множество доказательств вашего возможного участия», — ответила она. «Эти юноши обвинили мистера Лонгботтома в том, что он выдал вам пароль от гостиной Гриффиндора. Это правда, он никогда ничего не говорил мне об этом», — ответила я. «И я не использовала его, чтобы добыть любую информацию подобного рода». «Посмотрим», — сказала она мрачно. «Вам следует знать, что это нарушение для ученика, если его обнаружат в гостиной другого дома, более серьезное, чем обвинение в преднамеренном убийстве», — спросила я, приподнимая брови. Снейп молча наблюдал за нами обеими. Я подозревала, что он испытывает противоречивые чувства относительно сложившейся ситуации. Кажется, он искренне не любил гриффиндорцев. Я не имела ни малейшего представления почему. Возможно, потому, что они годами устраивали в школе драки и взрывы, а может быть, из-за чего-то, случившегося в те времена, когда он сам был школьником. Это не имело значения. Несмотря на безразличный вид, он, кажется, сочувствовал своим змейкам и защищал их. Тот факт, что именно это я и сделала, даже с полукровкой, вроде Милли, должно быть, задел в какие-то струны в его душе. Тем не менее, он раз за разом повторял мне, что применение насилия доведет до того, что меня убьют или посадят в тюрьму. Способ, выбранный им для улаживания ситуации, пока что заключался в том, чтобы молчать и просто наблюдать за происходящим. Возможно, он надеялся, что ситуация разрешится сама собой, без его вмешательства. В дверь постучали. Снейп впервые подал голос. Когда я в первый раз услышал историю мисс Эберт, она упомянула, что там могли быть свидетели. Она описала их, и я отправил за ними старосту. Дверь открылась и вошла Джемма с 3 хаффлпаффцами, которых я видела. «Я привела их», — сказала Джемма. «Ханна Аббот, Сьюзан Боунс и Уэйн Хопкинс». Все 3 выглядели мелкими и сжались сильнее, когда увидели, что все на них смотрят. «Мисс Аббот», — сказал Снейп, — «пожалуйста, расскажите нам, что вы видели час назад, что произошло между этими 4 учениками». Она сглотнула и посмотрела на нас. Те, что постарше, прижали девочку из Слизерина к стене. Они говорили всякие довольно жестокие вещи о ней. Они называли ее свиньей и змеей, и говорили другие вещи. Они начали толкать ее, и тогда другая вышла из-за угла и отпугнула их. Она не нападала первой, нет, сказала Ханна. Вот он напал. Что случилось затем? Ее ударило в руку оглушающим, но она продолжала приближаться. Она ударила его заклинанием и отправила в полет, и затем мы побежали за учителем. Все затихли на мгновение. МакГонагалл холодно, сурово взглянула на парней, которым хватило совести принять виноватый вид. «Кто-либо из вас может что-нибудь добавить?» – спросил Снейп. Двое других хаффлпаффцев покачали головами. «Вы свободны», – сказал Снейп. Хаффлпаффцев отпустили, а Джемма осталась, тихо прислонившись к дальней стене. «Я не знала точно, почему она находилась здесь. Имели ли старосты какое-то отношение к дисциплине? В таком случае, разве не должна была тогда сюда подойти староста школы?» Как только хаффлпаффцы ушли, МакГонагалл произнесла: «Вы не говорили, что они напали первыми. А какое это имело бы значение?» — спросила я. «Вы или поверили бы мне, или нет». МакГонагалл обернулась к парням. «Возвращайтесь в свои комнаты. Утром мы обсудим ваше наказание». Они встали и пошли к выходу, злобно посмотрев на меня, когда проходили мимо. Я проигнорировала их. Дамблдор тихо посасывал конфетку. Он не выглядел ни изумленным, ни сердитым. Возможно, мисс Эберт зашла слишком далеко, защищая свою одноклассницу, сказал он. Но именно на нее напали, и она защищалась. Все же, угрожать жизни ученика было не нужно и опасно, и это не то поведение, которое мы должны поощрять. Каждый из них тяжелее меня на 60 фунтов, не знаю, сколько это в стаунах, или какой там системой веса вы пользуетесь. Если бы у меня было много силы, я могла бы проявить милосердие, но так как ее у меня нет, я вынуждена давать отпор в 10 раз сильнее, и должна быть уверена, что каждый, кто нападет на меня, пожалеет об этом. «Для того, чтобы вас защищать, есть профессора», — сказала МакГонагалл. Я горько усмехнулась. «А если их нет, кто защитит меня или любого из нас в темных коридорах, когда никого не будет вокруг?» Милли заговорила. «Никто никогда раньше не заступался за меня», — сказала она. Ее голос был практически неразличим. «Почему же? Моя собственная семья думает, что я уродливая и глупая», — сказала она, громче на этот раз. «И когда эти парни начали говорить все это, ничего такого, что я не слышала бы дома. Но она заступилась за меня, и это я не знаю, это важно. Это хорошо, что она хотела кого-то защитить», — сказала МакГонагалл. «Но причинение вреда людям здесь дела так не делаются». Я снова фыркнула, и МакГонагалл бросила на меня пронзительный взгляд. «Ваше положение в Слизерине и так уже достаточно шаткое, мисс Эберт. Если я начну снимать баллы, это не принесет вам никакой пользы. Возможно, оставление после уроков», — сказал Снейп. «По одному занятию с главой каждого из четырех домов, и одна отработка у лесничего». Я оказался не в состоянии достучаться до ее разума сквозь толстую черепную кость. Возможно, другому декану повезет больше. «Уверена, Помана будет счастлива, что вы предложили ее помощь», — сухо сказала МакГонагалл. «Мне кажется, я нравлюсь Флитвику», — живо вставила я. «Это будут наказания, а не способ для вас изучить еще более креативные способы по причинению разрушений», — отозвался Снейп. Я обиженно воззрилась на него, несмотря на то, что не ощущала какого-то особенного предательства. 5 дней оставлений после уроков, за в сущности, угрозы убийства ученика, были, вероятно, мягким наказанием, принимая во внимание то, что я чуть не убила другого ученика пару недель назад. Такого бы не случилось в Уинслоу. Администрация поддержала бы того, кто причинял им меньше проблем. Тем не менее, я слышала о школах, где просто принос оружия в школу приводил к исключению ученика, или даже заключению в тюрьму. Треть учеников Уинслоу приходила в школу с тем или иным оружием, так что исключение их всех было просто невозможным. Здесь же вооружены были вообще все. «Полагаю, это справедливо», — сказала я. «Если, конечно, гриффиндорцы не отделаются символическим наказанием. Они будут наказаны», — мрачно сказала МакГонагалл. «Но это не ваша забота. Это не ваша работа — поддерживать порядок в школе. Мне кажется, в этом и проблема», — сказала я. «Когда случаются неправильные вещи, каждый говорит, что это не его работа — исправлять содеянное. Так что случается, когда все стоят в стороне и ждут власть имущих, чтобы те спасли их. «Вы ребенок», — сказала МакГонагалл. «Если вы хотите искать справедливости, становитесь Аврором, когда подрастете. Возможно, к тому времени вы узнаете, что не каждую проблему можно решить, ударив по ней. Чистокровные решают свои проблемы при помощи денег», — сказала я. «Я просто использую свои иначе». МакГонагалл одарила меня долгим, холодным взглядом. Я подозревала, что она хотела снять баллы со Слизерина, но правильно заподозрила, что подобное не обеспокоит меня ни в малейшей степени. «Пожалуй, следует отправить мисс Фарли проводить мисс Эберт в ее комнату», — сказал Дамблдор. Снейп кивнул. «Мисс Фарли», — сказал он, — «убедитесь, что мисс Эберт добралась до своей комнаты и что она не покинет ее до завтрашнего утра». Джемма кивнула. Она махнула рукой, и я встала, последовав за ней. Пару минут мы шагали в тишине. Наконец, Джемма заговорила со мной, тихо, не глядя в мою сторону. «Мы не все такие, знаешь ли», — сказала она. «Что?» — спросила я. «Не каждый в Слизерине ненавидит Макглов», — ответила она. «Даже не все чистокровные. Это неожиданно», — сказала я. «Ну, многие их и правда не любят, но желать навредить им — это что-то совершенно другое. Значит, незначительный расизм вместо неприкрытого. С этим можно было работать. Вряд ли я смогу изменить взгляды наиболее упертых из них, но с остальными имелся шанс. Хотя есть те, кто желает. Те, кто, как правило, происходит из могущественных семей», — сказала она низким голосом. «И были исчезновения из семей тех, кто пытался давать отпор. Все мы научились не лезть на рожон. Думаешь, это вариант для меня?» — спросила я. «Они оскорблены просто фактом моего присутствия в Слизерине». Наконец, она взглянула на меня. «Тебе нужно перестать нарушать спокойствие», — сказала она. «Или ты все усложнишь для всех нас. И почему это должно меня волновать? Потому что прямо сейчас против тебя только треть Слизерина и те гриффиндорцы, кого ты оскорбила. Если продолжишь действовать, как психопатка, против тебя окажемся все мы». «Мне нужно было защитить себя», — сказала я, — «и наблюдать, как издеваются над людьми, не выношу подобного. Возможно, если бы вы, старосты, делали свою работу». «Мы не можем быть повсюду», — нетерпеливо сказала Джемма. «Но если бы я знала, что они собираются сделать в ту первую ночь, я бы остановила их. Ты бы попробовала и преуспела», — сказала Джемма. «Обычные люди следуют правилам, даже когда они неудобны. Гриффиндорцы не следуют правилам, а слизеринцы учатся достигать своих целей, оставаясь в рамках правил. Потому что слизеринцы сами устанавливают правила», — сухо отозвалась я. Я посчитала ее немного наивной. Эти парни намеревались причинить мне вред, и я исследовала заклинания, используемые волшебниками для поддержания секретности. Там, несомненно, имелись заклинания памяти, которые могли стирать воспоминания. Авроры постоянно использовали их на Макглах. Она могла попробовать остановить напавших на меня, но также она могла и не вспомнить, что случилось потом. Джемма пожала плечами. «Если это тебе не нравится, измени. Тебя выбрали в этот дом, так что ты должна быть способна на большее, чем просто мелкие и слабые отморозок. У тебя есть мозги, используй их. Если ты будешь бегать вокруг, ломая людям палочки и избивая их, в один из дней они сбросят тебя с лестницы, и никто не будет жалеть, что тебя не стало». «Я прекращу, когда они прекратят», — сказала я. «Если они оставят меня в покое, я буду счастлива не лезть на рожон и не надрываться, изучая магию. Если бы не пожиратели смерти, я, возможно, действительно смогла бы наслаждаться этим миром в качестве почетной пенсии. Как волшебник, знающий магловский мир, я бы ни в чем не нуждалась. Я смогла бы удовлетворить практически все свои собственные нужды и, вероятно, смогла бы жить в относительной роскоши. Мы уже в состоянии велотекущей войны с Гриффиндором», — сказала Джемма. Она покачала головой. «После прошлого года это происшествие начнет все по новой. Мы не можем себе этого позволить. Если они начнут нападать на нас, мы скорее отдадим им тебя, чем снова начнем все сначала». «И что произошло в прошлом году?» Джемма бросила на меня взгляд. «Безобразные вещи. Сама знаешь, кто вернулся, и существует фракция чистокровных, считающих, что это означает, что теперь лишь вопрос времени, прежде чем вещи вернутся на свои законные места». «Законные места?» — спросила я. Я подозревала, что знаю ответ, но мне хотелось, чтобы она сама все сказала. «С волшебным сапогом на шее Макглов», — сказала она, — «и макглорожденными, выброшенными на мороз». «Этого не произойдет», — сказала я. 6000 макглов на каждого волшебника, и у них есть оружие, которое может проживать волшебников прежде, чем хоть один магдл окажется в радиусе поражения волшебной палочки. Весь ваш вид целиком вымрет в течение года. Наш вид целиком, сказала Джемма. Я не одна из чистокровных идиотов, уверенных в своем превосходстве. Я сама полукровка, и выросла среди магдлов. Я знаю, насколько глупа вся эта идея, и также знает министерство, иначе они не вкладывали бы столько труда во всю эту секретность. Мы начали спускаться по последней лестнице, направляясь в подземелье. Но есть фракция, которая верит, что волшебников обманом лишили их законного места. Они любят делать вид, что однажды волшебники правили миром, тогда как правда такова, что нас никогда не было достаточно для подобного, даже в прежние времена. Фактически, сейчас меньше волшебников и ведьм, чем в прошлом, из-за последней войны. И она снова начинается. Люди напуганы, сказала Джемма. А когда люди напуганы, они сердятся. Они, как правило, накидываются на людей, которые ближе всего к ним, и против которых у них уже имеются обиды. Это случилось в прошлом году? Спросила я. Она покачала головой. Я все еще не знаю толком, из-за чего все началось. Мне кажется, множество учеников набрались стресса от родителей и принесли его сюда с собой. Вот почему тебе следует успокоиться. Это место, бочка с порохом, только и ждущая момента, чтобы взорваться, и ты спичка. После такого рода аналогии как-то больше верилось, что она полукровка. Так что мне делать? Спросила я. Оставайся на публике, сказала она. Нигде не ходи одна, не зли людей. Я собираюсь попробовать поговорить с префектами других домов, чтобы понять, сможем ли мы разрядить ситуацию и, может быть, добиться, чтобы гриффиндорцы оставили тебя в покое. Я прослежу, чтобы префекты узнали, что произошло на самом деле. Уверена, что эти парни, вероятно, наговорили всякого рода вещей, не являющихся правдой. Это может и не помочь, сказала я. Тогда мы будем разбираться, как положено, сказала Джемма. Я наблюдала за тобой, и кажется, мелкие замечания не беспокоят тебя по-настоящему. Это хорошо. Если бы твои чувства было легко ранить, то у нас было бы гораздо больше проблем. Чтобы замечание меня ранило, нужно, чтобы я ценила того, кто его произносит, сказала я. Посмотрела на нее холодно. И, честно, я здесь ни с кем не говорила, кто стоил бы того, чтобы из-за него расстраиваться. Ты хочешь помочь мне? Прекрасно. Пусть люди оставят меня в покое, и я облегчу твою работу. Но если они продолжат нападать, то тогда я буду делать им больно, пока они не поймут, что меня надо оставить в покое. Я бы сняла с тебя баллы за такие разговоры, сказала она после секундной тишины. Но тебя же это не волнует, не так ли? А почему должно? Спросила я. Если бы у меня были друзья в Слизерине, то может и волновало бы. Если бы там были люди, которые просто помогли бы, вместо того, чтобы стоять в сторонке, может и волновало бы. Но люди, стоящие в стороне и ничего не делающие, при этом зная, что что-то неправильно, это трусость. Джемма остановилась. Она повернулась ко мне. У меня есть младшая сестра, она, вероятно, окажется в Хогвартсе через пару лет. Я люблю ее больше, чем кого-либо. Если я буду действовать так, словно мне нравятся грязнокровки, то есть шанс, что в один день я проснусь и обнаружу, что моя сестра, или мама, или папа пропали. Легко говорить о том, чтобы быть храброй, когда тебе нечего терять. Ты сирота, у которой практически нет друзей. Единственное, что они могут сделать тебе, убить или навредить. Мне же они могут убить мою семью. Тебе не стоит смотреть свысока на людей, которые ничего не приобретут и могут все потерять, помогая тебе. Я холодно посмотрела на нее, и она, в конце концов, покачала головой и проводила меня в мою комнату. Глава 22. Хагрид, я хотела тебя поблагодарить, сказала я. Вообще-то, мы обе хотели. Милли стояла позади меня, уставившись в пол. Мы находились в библиотеке, в то время как множество учеников высыпали на улицу, наблюдая за пробами для какого-то квиддича. У меня было смутное представление о том, что это такое, но я никогда особо не интересовалась спортом. Я слышала, что они летают и пытаются ударить друг друга битами, что выглядело абсурдно опасным, даже если бы у меня, возможно, и у самой бы неплохо это получалось. «За что?» — спросила Сьюзан Боунс. «За то, что я сказала правду. Есть люди, которые вообще ничего бы не сказали. Моя тетя, глава отдела магического правопорядка, она говорила мне, что правосудие совершалось бы гораздо чаще, если бы люди проявляли готовность говорить. Это требует храбрости, пробормотала за моей спиной Милли. Ну, я не из Гриффиндора, сказала Сьюзан, но я узнаю неправильный поступок, когда вижу его. То, что делали эти парни, было неправильным. Девочка рядом с ней, Ханна Аббат, сказала, мы и правда искали учителя, или, по крайней мере, старосту, но мы все еще иногда тут теряемся. Вам повезло, что вы оказались в Хаффлпаффе. У вас есть, кому прикрыть ваши спины, сказала я. Сьюзан медленно кивнула. Думаю, у тебя такого нет. Было довольно храбро то, что ты сделала с этими парнями. Не думаю, что смогла бы напасть на них так. Так, они видели немного больше, чем признались. Впрочем, того, что они сказали, оказалось достаточно. Я замерла в нерешительности. Я организую новую учебную группу. Вы, вероятно, знаете Гермиону Грейнджер и Невилла Лонгботтома. Со мной и Милли будет четверо. Учебная группа с учениками всех четырех домов? Спросила Сьюзан. И что вы будете изучать? Все, ответила я. Если кто-то из нас окажется слаб в чем-то, другие, кто лучше знает эту тему, помогут ему. Звучит во многом схоже с тем, что нам говорят в Хаффлпаффе, сказала Ханна. Не думала, что услышу такое от кого-то из Слизерина. Я подалась вперед. По правде говоря, я не слизеринка, знаешь ли. Что? Спросила она. Я внедренная туда Гриффиндорка, ответила я. Я использовала чревовещание на шляпе, чтобы все думали, что я слизеринка. Ханна вытаращилась на меня. Сьюзан захихикала. Звучит точно как ложь, которую слизеринка сказала бы Хаффлпаффке. Я ухмыльнулась ей. Что более вероятно, что я замаскированная Гриффиндорка, или что Маглорожденная действительно отправилась в Слизерин? Ну, вокруг тебя гуляет множество слухов, призналась Сьюзан. Люди удивляются, кто же ты на самом деле. Правда? Небрежно спросила я. И что же про меня говорят? Я, вероятно, знала и так, но даже с насекомыми я не могла разом слушать все время всех повсюду. Некоторые говорят, что тебя сюда заслали американцы, чтобы найти сама знаешь кого. И что я сделаю, если найду его? Спросила я. Они бы прислали кого-нибудь более взрослого. Не то чтобы я не попробовала убить его, если бы оказалась достаточно сильна. У меня была масса опыта, и обезглавливание змей, как правило, оказывалось эффективной тактикой. Но, скорее всего, пройдет много времени, прежде чем такое произойдет. В конце концов, у него была репутация второго по силе волшебника во всей Британии, уступающего только Дамблдору. Я никогда не видела, чтобы Дамблдор много колдовал, и мне хотелось, чтоб такой шанс представился, потому что это дало бы мне подсказку о том, с чем мне придется иметь дело. Были ли близнецы Уизли в целом хороши, или они оставались просто школьниками, действующими без намека на скорости знания, имевшиеся у настоящего волшебника. «Думаю, это правда», — сказала она. «Не похоже, чтобы ты действительно была каким-то замаскированным монстром. Хочешь, зарычу?» — сказала я, затем ухмыльнулась ей. «Возможно, я на самом деле воскресший призрак убитой девочки, вернувшийся, чтобы добраться до людей, убивших мою семью». Ее лицо стало пустым. «Тебе не следует шутить об этом. Принимая во внимание, как обстоят дела, я довольно-таки уверена, что я и другие маглорожденные, в сущности, практически единственные, кто может шутить о такого рода вещах. Вся моя семья была убита сама знаешь кем», — сказала Сьюзан, — «в ходе последней войны. И я не одна такая. Не думай, что лишь потому, что мы чистокровные, мы все заодно». Я вскинула руки. «Прошу прощения», — сказала я, — «я не знала». «Тогда ты понимаешь, каково это?» Она медленно кивнула. «Возможно, ты не захочешь присоединяться к нашей группе», произнесла я. «Уверена, найдутся люди, которые будут давить на тебя, чтобы ты не присоединялась». Сьюзан многозначительно посмотрела на меня. «Я верю в то, что следует поступать правильно», сказала она. «Если бы и другие люди верили, возможно, у меня все еще была бы семья». Она заколебалась. «Когда вы встречаетесь?» «Завтра вечером в библиотеке после ужина», — ответила я. «Сегодня у меня отработка. Такими темпами ты до конца года с них не вылезешь», — сказала она. Сьюзан подумала секунду, затем наконец кивнула. «Я приду». «Я тоже», — тихо сказала Ханна. «Хотела бы я быть более храброй, Когда те парни так себя вели, трудно быть храброй, заметила я, но становиться лучше легко. Нужно только хотеть этого и работать над этим. И это тоже говорят в Хаффлпаффе, произнесла Ханна. Странно слышать такое от слизеринки. Я ненормальная слизеринка, сказала я, равно как и присутствующая здесь Милли. Видели бы вы, как она вбивала лицо того парня в пол. Милли раскраснелась и уставилась в пол. Увидимся завтра вечером, сказала Сьюзан. Я улыбнулась ей, и в этот раз это действительно была улыбка. Я не смогу сделать все в одиночку. Мне нужны будут союзники, а коллективистская натура хаффлпаффцев означала, что ученикам дома легче влиять на них, чем людям в других домах. Если я смогу убедить Сьюзан и Ханну, что я хороший человек, то они убедят своих одноклассников на мой счет, и моя работа станет существенно легче. Переманивание хаффлпаффцев на свою сторону стало бы решающей победой. Гермиона работала с учениками Рейвенкла, но они, как правило, были замкнутыми, а гриффиндорцы отчитывали Невилла за дружбу со мной. Придумать, как кардинально изменить взгляды в свою пользу, будет нелегко. Все не сводилось к просто хорошему пиару, потому что у меня не имелось ни одного из привычных методов протектората или котла по манипуляции взглядами. Тем не менее, я присутствовала на некоторых уроках Гленна Чемберса по связям с общественностью, и у меня имелось общее представление о том, что нужно сделать, и это превосходило то, что смогла бы сделать настоящая 11-летняя девочка в моем положении. Настоящая я в этом возрасте оказалась бы беспомощна. «Пойдем, Милли», — сказала я, — «у нас еще есть дела, которые нужно сделать до темноты». Она последовала за мной. Тревожило то, насколько изменилось ее мнение обо мне в течение дня. Раньше она была осторожна и избегала меня, глядя на меня так, словно я была коброй, готовой нанести удар. Милли и сейчас так на меня смотрела, но было ясно, что теперь у нее совершенно иное мнение обо мне. Это и правда вызывало ощущение легкого дискомфорта. «Мы шли, Панси», — сказала я. Она посмотрела на меня. Ее руки все еще оставались немного бледными от того, что случилось, хотя все проходило быстро. «Что?» — огрызнулась Панси. «Я рада, что тебе лучше», — сказала я. Она пристально посмотрела на меня. «И меня должно волновать то, что думает грязнокровка, потому что я подалась вперед. Как ты думаешь, кто отомстил за то, что случилось с тобой?» Она продолжала смотреть на меня. Ее взгляд не стал дружелюбнее. «Я слышала, что он сам упал в ванну», — так сказали Авроры. Я пожала плечами. «Может быть, это и правда. Ты говоришь, что было иначе». «Я ничего не говорю», — ответила я. «Но давай предположим, гипотетически, что ты знаешь кого-то, кто готов был проделать разные безумные штуки, чтобы добраться до людей, навредивших ее друзьям. Разве это не хорошая идея по-настоящему дружить с ней, вместо того, чтобы быть одним из тех людей, у которых не слишком силен инстинкт выживания», — сказала я, — «идиотов». Она покраснела. «Ты назвала меня идиоткой, за исключением открытия моей почты. Я не видела, чтобы ты делала что-то действительно глупое», — ответила я. «И это не было по-настоящему глупым, просто наивным. Ты не можешь прожить всю жизнь, не открывая почту», — сказала она. «Это же почта. В любом случае, я рада, что твои раны не оказались хуже». Она сделала жест, который я не поняла. Он выглядел словно перевернутый знак мира. Удивленный вздох от Милли за моей спиной, впрочем, помог мне сообразить. «Или нет», — сказала я. «Я подозревала, что Панси может оказаться гиблым делом. Насколько я видела, она не была особенно смышленой, и у нее отсутствовала гибкость ума, необходимая, чтобы не обращать внимания на собственные предрассудки. С другой стороны, кто-то вроде Драко Малфоя был на самом деле лучшим кандидатом для обращения на свою сторону. Он был одним из самых смышленых в классе, и его семья была известна своим оппортунизмом. Они шли туда, где была власть, и это означало, что они готовы пойти навстречу. Когда возник темный лорд, это означало, что они могут быть склонны к колебаниям, но это также означало, что они уважают силу и тех, кто ей обладает. Драко уже послушался моего совета и меньше хвастался. Он и правда наслаждался получаемым вниманием, когда на урок доставили новые метлы. Я видела, как он украдкой кидал на меня взгляды, хотя я и проявила осторожность, сделав вид, что не замечаю их. Тогда как люди, открыто выступающие на моей стороне, были важны, люди на моей стороне, о которых никто не знал, могли оказаться более полезны. Гермиона испытывала затруднения с обращением Ривенкла отчасти потому, что они знали, что она мой друг, так что все сказанное ей обо мне выглядело подозрительным. Что-то, сказанное близнецами Уизли или Драко, если я сумею убедить его, будет иметь намного больше веса. «Нельзя завоевать всех», — сказала я Милли, когда мы ушли, «но не повредит дать им шанс». Она кивнула так, словно все сказанное мной было важным. Может, для нее и было. Из подслушанных мной разговоров Милли с Трейси, семья не просто игнорировала ее за то, что она полукровка. В конце концов, ее мать была Макглом. Тем не менее, последним гвоздем в крышку гроба оказался тот факт, что ее никогда не считали хорошенькой, даже когда Милли была ребенком. Это означало, что ее ценность для семьи становилась значительно меньше. Для нее будет намного труднее выйти замуж и завести детей, которых ее семья, кажется, очень высоко ценила. Теперь же я сказала ей, что важным являлось не то, как ты выглядишь, а то, чего можешь добиться. Это должно было прозвучать невероятно привлекательно для нее. Последний шанс для нее, дабы найти свое место в мире, когда внешность и статус были не в ее пользу. Тот факт, что Панси, у которой имелась как внешность, так и статус, отвергла меня, вряд ли отпугнул бы Милли. Она видела подобное поведение всю свою жизнь. Хотя факт, что это не беспокоило и меня, был чем-то новеньким и освежающим. Она следовала за мной по пятам весь день, как щеночек. Это раздражало меня, но Джемма была права. В численности была безопасность. Пусть существовали и мучители, которых не отпугнула бы многочисленность жертв, большинство из них предпочитало подождать, пока их цель не окажется одна. Не всегда это происходило из-за того, что мучители были трусами. Иногда все делалось просто для возможности правдоподобного отрицания. Без свидетелей, это будет мое слово против их. Остаток дня прошел без происшествий. Мое первое наказание должно было проходить с лесником, тем делом 53, которого я видела на железнодорожной станции. Некоторые из слизеринцев считали, что он полувеликан, но мне трудно было представить обычного человека спаривающимся с кем-то, кто был даже больше, чем Хагрид. Было ли скрещивание видов вообще возможным? Люди говорили, что Флитвик частично гоблин, но также было возможно, что это просто боковая ветвь человеческого рода, может быть даже человек флорисский 20. Воздействие магии могло завести их мутации еще дальше, и возможно, что волшебники вмешивались в свою генетику. Были ли волшебники, в сущности, биотехнориме? Сколь много из существующих магических видов – результат вмешательства волшебников, и сколько из них были таковыми от природы? Книги по истории даже не пытались рассуждать на эту тему, и я не встречала никого, кто даже пытался бы теоретизировать по этому поводу.